Обидно, что я не смог выполнить одиночное устранение, но без поддержки, была высока вероятность, что положение битвы развернулось бы в другую сторону, потому я им благодарен. Благо все хорошо, пока все живы. Умри я тут, и не смог бы насладиться этим превосходным мясом. Потому в обмен на все мои трудности, я вдоволь набью свой желудок. Думая об этом, я не мог даже пальцем пошевелить, страдая от истощения манны, мое тело находилось в полумертвом состоянии, я просто уставился на труп пламенной императрицы драконов. Наша битва с ней, с момента как я переродился, первая настолько тяжелая. В ней я впервые испробовал позволяющее создать идентичное себе создание, которое позволяло использовать другую способность, позволяющее возродиться даже после полного уничтожения. Здесь я использовал все свои козыри, вплоть до высвобождения шара Анитома. И вот в таком состоянии, дойдя до предела, каким-то образом, я смог сражаться с ней на равных, действительно страшное дело. Если бы у меня не было, я бы уже раз 10 умер бы, и хотя и с чужой помощью, но я крайне рад, что все это наконец-то закончилось. И все же, превращающее тепло в энергию, позволяющее ей полностью восстановиться или призыв когда-то погибших тут, или... Способности пламенной императрицы драконов были воистину жестоки, как и полагалось подземелью, о котором говорят. Подземелье, которое не может быть покоренным ни при каких условиях, я полностью почувствовал дурной характер создавшего это место бога. Хотя в этот раз я разобрался с использованием, которое превратилось в, а также привыкнув к множеству других способностей, потому попадись мне похожий противник, будет гораздо легче. Хотя... По возможности я бы не хотел снова, в ближайшее время сражаться с противником такого уровня. По крайней мере, пока не съедим все мясо пламенной императрицы драконов. У меня было еще множество других самых разных мыслей, но сейчас оставаться в сознании стало трудно, потому я, пожалуй, хорошенько высплюсь. Подумаю об этом, когда высплюсь, тогда и наемся. В этот момент, заметив подбежавшую ко мне, плачущую канамитянной компанию, я успокоился и потерял сознание. Была успешно подавлена. Условия прохождения были выполнены. Получает на руки. Рядом что-то появилось, нечто похожее на коробку с сокровищами, но тело совсем не двигалось, потому проверить не могу. Условия освобождения еще не открытой способности были достигнуты. Получает специальную способность. Стало возможно заполучить покоренные лабиринты. Да нет, это... Думая о том... Что бы это могло значить, ну для начала пусть будет да, была активирована специальная способность, право владения принадлежавшее переходит, это вообще нормально, как вообще такое может быть, подумал было я, но мое сознание уже провалилось во тьму, особые условия, были выполнены, стала возможна эволюция, да нет, а, это без колебания нет, в настоящий момент даже как демон-апостол-лорд, я могу сражаться с монстрами класса пламенной императрицы драконов, кроме того мне бы хотелось избежать еще больших усложнений получения способностей. Потому скажем нет, особые условия, были выполнены, стала возможна эволюция. Да нет, а может там еще варианты есть, нужно спокойно над этим размыслить. А это тоже нет, если я демоническому королю дал пинок под зад, то и демонический император путь катится туда же. Особые условия... были выполнены, стала возможна эволюция. Да нет, король демонов и император демонов, на мой взгляд, были сомнительным вариантом, но вот яростный бог Оверлорд, нечто очень выделяющееся их этого списка, подсказывало выбрать мне да но думая о способностях надо лучше выбрать нет. Проблема, такая проблема, ну да ломать голову лень. Потому в этот раз послушаем. Специальная способность претерпевает изменения. Получает специальную способность, ранга, становится. Условия освобождения еще не открытой способности были достигнуты. Получает специальную способность, день 250. Такое чувство, что я видел очень длинный сон. Он был о том, как я с кем-то сражался, или о том, как я встретился с кем-то знакомым. Кажется, я слышал нечто важное, но никак не могу вспомнить деталей. Все же это был сон. Как только я открыл глаза, он сразу же забылся. Прекратив думать о сне, я задумался о текущем положении. Когда я открыл глаза, первым, что я увидел, черное, и красное, и серебряное что-то. Попробовав дотронуться, оно оказалось достаточно эластичным, выглядело оно как металл, но чувствовалось, как будто я находился внутри какого-то организма. Но неприятных чувств не было, наоборот, здесь было крайне комфортно, словно оболочка яйца покрывала меня, защищая. Слегка подумав, я понял, что это было. Это же мой шар Анитома. Если приглядеться, было видно тонкую нить, тянувшуюся от моего тела, к красному, черному и золотому, примешался новый серебряный цвет, потому я слегка запоздал со сознанием. Несомненно, это потому что я эволюционировал, Анитома тоже эволюционировала. Цвета-то ладно, но почему я вдруг оказался в таком положении? Это, скорее всего, из-за того, что я вырубился весь израненный и неосознанно активировал эту способность для скорейшего восстановления. Поняв это, мне стала безразлична причина, главное, что я все еще живой. Итак, раз с моим телом все в порядке, надо бы поскорее выйти наружу. Впитав оболочку внутрь, выйдя наружу, передо мной расстилалась все та же финальная арена. Вот только выглядела она иначе. Первое, что бросилось в глаза, огромное, словно гора, тело пламенной императрицы драконов, оно посинело и целиком вмерзло в глыбу магического льда. Магический лед был невероятно прочен, и сломать его или расплавить невероятно тяжело. На секунду задумавшись, чья это работа, я почти сразу понял, что магическая сила, исходящая от него, была очень похожей на ауру канометян. Видно, канометян до момента моего пробуждения сохранила так тело, как обычно заботливая женушка. Благодаря ее заботе, я осмотрел финальную арену. В округе, как обычно, лава источала жар, но под ногами образовалась застывшая корка. Может, из-за того, что в центре находилась огромная глыба магического льда, или из-за того, что я стал здешним хозяином, лава растеряла свою прежнюю живость. Жарко-то тут, конечно, было, но по сравнению с прошлым было даже слегка прохладно. Конечно, я прошел, теперь даже если я тут голый буду сутками стоять, я даже не загорю. Осмотрев окружение, я снова изучил изменения, произошедшие с моим телом. Рост у меня, кажется, перешел за 2 метра, но размер руки и ступни изменился не сильно. Но сила, переполнявшая его, была просто несравнимо больше. Разница была как между небом и землей. Ради эксперимента, я легонько махнул кулаком. В результате родился дикий ветер, сопровождаемый молниями, а расположенный неподалеку валун разорвало в клочья. Потом, подняв ногу, также легонько ей махнул, в этот раз похожий ветер атаковал удаленную стену множеством разрывов. Обе довольно слабые атаки имели такую разрушительную силу. Таким образом, даже без способностей большинство монстров не станут мне противниками. И все же, если я слегка ударив, получил такую мощь, что же будет, если я серьезно начну двигаться? Перед тем, как приступать к нормальной жизни, для начала надо научиться сдерживаться. Получив такие невероятные физические характеристики, мои способности тоже значительно возросли и усилились. У меня в животе заурчало, потому, используя, я попытался призвать черного Таурус демон-лорда. Получилось, что скорость призыва значительно увеличилась, а потребляемая манна была почти моментально восстановлена, а его вооружение и умения значительно были усилены. Другие я не пробовал, но скорее всего они тоже стали лучше. Удовлетворенный результатом, я позавтракал мясом черного Таурус демон-лорда. Осмотрев себя, я дотронулся пальцем до покрывающей все тело золотых цветов татуировки. Сделав так, татуировка претерпела странные изменения. Гадая, почему она вдруг изменилась, я наконец смог разобраться, что в зависимости от рисунка, повышалась сила атаки и появлялись разнообразные эффекты. Решив подробнее разобраться позже, сейчас есть другие дела. Торчавшие из головы 3 рога сменились 5 рогами, и теперь они значительно толще и острее. Слегка загнутые вверх, словно тянущиеся в небо, они выглядели словно корона. Во времена апостол-лорда мои волосы были серебряными, сейчас стали серебристо-белыми. Длина осталась прежней, потому я завязал их, как и прежде, в хвост золотой нитью. Кровавого цвета глаза сменились на золотые, но кроме этого внешних изменений больше не было. Большим изменением стала ужасная разрушительная сила, но это даже хорошо. К моему удивлению, у меня прибавилось 2 лишние руки. Из подмышек торчала еще одна пара рук, которыми я мог без каких-либо неудобств управлять. Новые руки были необычно длинными, но благодаря этому ими можно было работать, не мешая основной паре рук. Кроме того, раньше у меня была только левая серебряная рука, а теперь все мои руки стали такими. То есть все мои четыре руки теперь стали серебряными. Кроме того, висевший на правой руке, так и остался на месте, и, как и серебряная рука, стал значительно сильнее. Весьма благоприятное дело. Благо, когда экзоскелет был разрушен драконьим пламенем, и правая рука целиком пропала, я боялся, что навсегда потерял свой наруч. Став яростным богом, Анитама остались на месте, но теперь они, как и прежде, были смеси красного, черного и золотого цветов. Размешались они, один посередине груди, на обратной стороне ладони каждая из рук четыре рук по один и на каждом локте по один и того восемь штук, два на каждом колене по один, в пупке один, а также два на плечах по центру костяшки, по одной на каждом, то есть общее число 14 штук. Если уж 5 было довольно много, а стало почти в 3 раза больше, что же будет, когда я их высвобожу? Они и раньше были ужасно сильны, а став яростным богом Кангейша, будет ли у меня когда-то враг, против которого мне придется их использовать? Из одежды, помимо оставшихся на мне штанов живой брони, теперь у меня есть очень удобная туника, похожая на Хагорома. Приятная на ощупь, черная, покрытая серебряными и золотыми узорами. Этот стиль, чем-то напоминающий старый японский, мне понравился. Вес туники совсем не чувствовался и не мешал движениям. И сколько бы я ее ни растягивал, на ней не появилось ни единой дырки. Как защита, выглядит крайне надежно. Найти что-то лучше, будет действительно трудно. Думая проверить, нет ли других изменений, начав двигаться, я внезапно услышал сзади голос. Повернувшись, там стояла запыхавшаяся Канамитян. Секунду назад ее совершенно точно тут не было. Судя по бледно-голубому свечению от ее ног, она воспользовалась порталом. Почувствовав, что я пробудился, сразу же сюда прилетела. Эта Канамитян, после, стала еще прекраснее. Ее кожа была белой и гладкой, без единого изъяна, словно девственный снег, длинные блестящие волосы были идеальны, без единой выбивающейся пряди. Ловкие движения ее стройных рук и ног были просто воплощением элегантности. Ее прелестные ягодицы было приятно обнимать, идеальной формы, не большие и не маленькие, а просто воплощение совершенства. Губы цвета сакуры, ясные глаза, ее взгляд и ее действия, ее движения. Просто стоя на месте, она излучала ауру повелителя, словно произведение искусства. Не только мужчины, но даже женщины, несомненно, будут ей очарованы. Эта Канамитян, роняя слезы, словно жемчужины, прикрыв рот обеими руками, тряслась, шепча что-то, была чересчур мила. Не было ничего странного в том, что я на нее засмотрелся. Переполненная любовью Канамитян бросилась на меня. Ее скорость запросто превосходила скорость звука, беспечно разбрасывая ударные волны. Расставив пошире четыре серебряные руки, я нежно остановил ее объятиями. Объятия сродни атаке, снести напрочь, сейчас я запросто мог принять стоя на месте. Более того, я больше волновался, как бы она себе не навредила, хотя, видимо, зря. Пока я не возьмусь серьезно, теперешняя Канамитян вполне выдержит. Объятия Канамитян, шепчущие что-то себе под нос, ее запах распаляли мои желания, но, как и ожидалось, не стоит предаваться похоти, когда она проливает слезы и высказывает свое недовольство. Да-да-да-да-да-сун с таким звуком, серия ударов, подобных ковровым бомбардировкам, бились о мою грудь. Я принимал их как наказание за то, что заставил поволноваться. Чтобы ее успокоить, я ласково говорил с ней, гладя ее по голове, чтобы она меня простила. Но она не успокаивалась, все еще не простила. Видно, она сильно расстроилась. После битвы с пламенной императрицей драконов, прошло уже несколько дней, и перед этим они видели меня, когда большая часть моего тела была просто уничтожена, а я находился в смертельном состоянии, после чего я завернулся в панцирь, и они не могли узнать о состоянии моих ран, потому довольно сильно волновались. Похоже, все накопленное волнение Канамитян прямо сейчас здесь взорвалось. Потому пока не возвращаясь к товарищам, достав, чтобы никто не мешал и для того, чтобы скрыться из виду. Войдя внутрь, прямо там приступить к ночным сражениям, прощение было мне обеспечено. Канамитян быстрее хотела деток. День 251. За эту ночь я полностью удовлетворил одну из трех своих основных потребностей. Если бы не помощь товарищей, и не битва с пламенной императрицей драконов могла быть моей последней. Потому в ее процессе у меня накопилось достаточно стресса, но после этой ночи мне стало значительно легче. Вот только, из-за того, что мы сейчас в жерле вулкана, к сожалению, освежающим это утро не было. Тут было слегка душно, после жаркой ночи, телу не хватало утренней свежести. Потому, если бы тут, вокруг вместо лавы, был бы приятной температуры горячий источник, было бы лучше. Если был бы действительно горячий источник, я бы сначала отмылся от грязи, а потом не спеша в нем понежился. Правым делом хорошенько прогрел нижнюю часть тела, не спеша, наслаждаясь теплом, проникающим в тело, а потом медленно окунуться по плечи, попивая спиртное. Интересно, чтобы в такой момент лучше выпить. Воображая всякое разное, я внезапно соскучился по горячим источникам в великом лесу. Усталость после рабочего дня легко снимается в этом прекрасном горячем источнике, попивая выпивку. Вспомнив, я уже не мог сдержать ностальгию. Видно, нечто вроде тоски по дому. Ну, тут уже ничего не поделать. У меня сейчас такое чувство, что я слегка заработался. Пора бы уже взять отпуск подольше. А без каких-либо забот, отдыхать лучше всего, конечно, в великом лесу. Тем более в окрестностях великого леса, все еще много дел. И надо будет взять с собой деток. Ну да, оставим исполнение этого желания на ближайшее будущее. Проснувшись с утра, я сразу же начал с определения возможностей моего тела. После я вчера почти все разузнал и в результате проведенного сканами тян времени, разобрался со способом применения. Хотя и измененное, но тело-то мое собственное, а не чье-то еще. После того, как я начну двигаться, к нему легко можно будет привыкнуть. Так что не то чтобы я не могу нормально жить обычной жизнью, но все же я не скажу, что овладел им превосходно, а на нестабильное тело, надежды мало. И чтобы разобраться с этим, я выполнял несколько простейших физических упражнений. Сделав так, как и предполагалось, управлять движением новых рук было тяжело. Не то чтобы были какие-то неправильные ощущения, я мог управлять ими так же спокойно, как и дышать. Но в сравнении со сражением с двумя руками, в настоящий момент, обладая четырьмя руками, даже простейшие движения вроде удара рукой, не только отличается способ приложения силы, но способ распределения веса верхней части тела, и способа использования мускулов, а также расположение нервов и кровотока, радиус досягаемости, претерпели огромные изменения. Потому я был слегка в замешательстве. И хотя я использовал раньше нечто вроде силового костюма подобной конструкции, на деле опыта управления телом такой конструкции у меня было мало, потому приходилось привыкать за короткий промежуток времени. А если бы у меня совсем не было этого опыта, мне вообще тяжело пришлось бы. Конечно, нужно будет еще подогнать мои боевые навыки и приемы под новое тело, а также осталось еще много работы по улучшению, но сейчас моя цель — научиться управлять своим телом соответственно собственным желаниям. Остальное можно отработать позже в спарринге с Минокичи-куном. Через 30 минут после начала, благодаря моим усилиям, я научился двигаться так, чтобы мое тело при движении не рождало штормовые порывы ветра. Так, даже если буду быстро двигаться во время битвы, я не нанесу излишнего урона окружению. Если не будет неожиданностей, среди неудачливых зрителей, жертв не будет. Если и были бы, я наверняка смог что-нибудь сделать. Но незачем увеличивать количество лишней работы. Пока я разобрался с движениями своего нового тела, как раз проснулась Канамитян. Ее полусонное личико было невероятно миленьким. После Канамитян стала. Это не только раса, положившая начало родом, а также крайне близким к, будучи видом, говорят, что в управлении кровью и льдом, близких по силе к ним рас, нет. Согласно собранной моими клонами информации, в давние времена, живший в холодных землях, уничтоживший множество разнообразных государств, и, в одиночку сражавшийся после трехдневной битвы, оставили за собой разрушения, сильно повлиявшие на ландшафт земли. В результате крайне длинное тело короля дракона распалось на 6 частей, залив всю местность огромным количеством драконьей крови, которая со временем превратилась в ледяную долину крови. Это место и поныне существует, но находится довольно далеко, потому, если будет возможность, мы посетим это место позже. Кстати говоря, это создание, обладающее силой, не уступающей уровню. При этом, будучи, она становится по умолчанию сильнее существ уровня. Учитывая, что она обладает несколькими, это не подлежит сомнению. Правитель демонической империи, а также из звериного королевства, существа уровня, персонажи-обладатели, один на один, даже сражаясь в полную силу, несомненно, проиграют теперешний канометян. С биологической точки зрения, канометян стала несравнимо сильнее, нежели до эволюции. Эта канометян еще пока не полностью пробудилась, потому беспечно разбрасывала вокруг свойственную магическую силу. Словно источник жизни, ее магическая сила притягивала все живые существа в радиусе действия. Предвкушая, как буду наслаждаться их трупами, я неосознанно сглотнул слюну. Каждое ее движение завораживало глаз, даже если ты знаешь причину, все равно оторваться было невозможно. Кто угодно, независимо от пола, в момент, когда ее увидит, несомненно, тут же попытается на нее напасть. И все же, канометян лучшая. Ну да, оставим ее очаровательный видок в покое. Для подзарядки силами на целый день, крайне важно хорошо позавтракать. А как ингредиенты я решил использовать мясо императора и императрицы драконов. Ну, естественно, не целиком, а всего лишь самую малую часть их огромных тел. Вообще-то стоило дождаться, пока все не будут в сборе, и только после этого отведать все вместе. Но, к сожалению, остальных членов команды тут не было. После того, как я впал в сон, они разошлись, решив сделать себе выходной, потому кроме канометян поблизости никого и не было. Используя как базу дочернюю компанию готового к бою Парабеллума в городе Рада Родара компанию бизнеса Лабиринта Сердца Змеи, наслаждались покупками, лечили раненых в лабиринте приключенцев по крайне привлекательным ценам, облазив неизведанные окрестности города, в поисках не обнаруженных еще рудных жил, собирали важную информацию о боссах и подземельях в людных местах, распространяли за кулисами кое-чье хобби. По таким причинам, первыми отведаем мы вдвоем с канометян. Я, конечно, хотел сказать им хорошо потрудились, но раз уж так случилось, делать нечего. Кроме того, чтобы узнать о том, как лучше приготовить этот ингредиент, даже лучше, будет мне самому сначала его попробовать. Воистину безупречный предлог. Ну да, под глупой маской мои истинные мотивы. Естественно, сидя перед такой вкусной горой мяса, конечно, я просто не мог терпеть. Тем более, после, или после получения, у меня в животе теперь пустеет гораздо быстрее. Сейчас от одного вида мяса, в животе у меня яростно заурчало, а изо рта потекла слюна. На инстинктивном уровне, чтобы излечить истощавшее тело, набравшись чистой энергии, нужно скорее набить брюхо. И перетерпеть такое, как и ожидалось, даже для меня было невозможно. Благо все это инстинкты, а против них не попрешь. Единственное, что меня грызло, назовут ли меня жадиной или нет, пока я готовил. Попросив канометян растопить лед вокруг тела пламенной императрицы, я начал нарезать ее драконье мясо. Это, конечно, очевидно, но мясо дракона невероятно твердое. Сделанный гномами, превосходной остроты мифриловый нож его почти не резал, а если я хоть чуть-чуть сильнее на него надавлю, он тут же сломается. Благодаря усилению магии, поддерживающей ее огромное тело, каждое конкретное мышечное волокно обладало просто громадной прочностью, намного превосходя других живых существ. Для приготовления ее мяса нужен был не только крайне острый нож, способный справиться с его прочностью, но нужны были отличные навыки повара и глубокие знания относительно мяса дракона. Победить, конечно, тоже непросто, но еще и так трудно приготовить. Вот такой вот сложный ингредиент, но ровно насколько же многого я от него и жду. Надо будет часть мяса отдать сестрам Сан и попросить приготовить. Превратив выросшие в числе серебряные руки в ножи, я продолжил разделку тушки. В результате у меня получилась гора мяса, превышающая 3000 килограммов. И это был всего лишь ничтожная часть от всего тела. Как и ожидалось, прям так его приготовить не получится, потому я нарубил его помельче, после чего 3-тонная гора стала 60 кусками поменьше. Но все равно куски остались довольно здоровыми, но в таком размере их есть значительно приятнее. После чего я отложил готовку и окинул результаты своей работы взглядом. Потому что, пусть и пролежав несколько дней замороженный в глыбе магического льда, мясо все еще лучилось свежей живительной силой, словно драгоценные камни. Нет, Сияние мяса драконов превосходило любые драгоценные камни. Всего раз, увидев это сияние, любой гурман отдаст все, что у него есть, только бы попробовать это мясо на вкус. Даже я, если бы не смог добыть его своими руками, запросто расстался с любой суммой, ради всего лишь кусочка драконьего мяса. Это великолепное мясо я наложил на большую сковородку. Температура сковороды была необыкновенной высокой. Обычное мясо тут сразу же не просто пригорит, а обуглится, но это мясо прогревалось очень медленно. Виной тому была невероятная стойкость красных драконов к теплу. Прежде всего, приготовить это мясо где-то еще, кроме как тут, будет невероятно сложно, благо для создания подобного пламени обычных поленьев явно мало. Скорее всего, придется сделать какое-то устройство для этого. Благо медленно прожаривать его займет слишком много времени и сил. Вот только, я где-то слушал, что во время готовки мяса и рыбы порой лучше готовить на медленном огне, так оно сохраняет больше мясного сока. Правда это или ложь, я не знаю, но этот раз, как хорошо подходит для того, чтобы в этом убедиться. Даже если не получится, я не могу себе представить, чтобы драконье мясо стало противным. Потому, мы с Канами Тян просто продолжали его поджаривать его на медленном огне. И все же, поджаривая мясо дракона, чувствуя его вкусный запах, нужно обладать невероятной выдержкой, чтобы довести дело до конца. Я каким-то образом сдерживался, но через какое-то время, одна из моих рук бессознательно тянулась к мясу. В последний момент я ее останавливал, но через какое-то время все повторялось, но уже с другой рукой. На 10 попытки я перестал их считать. В процессе жарки, я воистину понял всю опасность этого мяса. Зависимость от него будет опаснее, чем вред от любого магического яда, уж слишком сильно она вытягивает инстинкты наружу. Пытаясь сдержаться, я даже прикрыл глаза, но эффект был противоположный. Запах мяса еще больше будил мои инстинкты, а шипение мясного сока будоражило мою фантазию. Рефлекторно сглотнул слюну. Это мясо, без сомнения, будет самым вкусным из того, что я ел. Но я все равно буду жарить это мясо до самого конца, на магической сковороде, после чего сервирую его белым рисом из лабиринта на большой тарелке. Вместе с ним мясо пойдет просто великолепно. Сделав так, блюдо стало выглядеть еще вкуснее, слюну уже было просто не остановить. Любимыми палочками я занес кусок драконьего мяса вместе с рисом в рот. Рефлекторно на моем лице появилась улыбка. В тот момент, на моем лице, словно в старой манге, от счастья потекли слезы. Самые разнообразные вкусы смешались у меня во рту, но при этом не то, что не перемешивались, они гармонично друг друга дополняли и усиливали. К тому же медленно поджаренное, драконье мясо было просто переполнено соком. Всего от одного укуса, весь мой рот был им заполнен. Пока его не проглотишь, следующий кусок мяса просто не лез в глотку. Кроме того, мясной сок опять же вкусный. Проглатывая его, опять чувствуешь вкус мяса дракона. Пока ешь это мясо, его вкус постоянно меняется, и сколько бы ты его ни ел, оно все равно не надоест. Пока его ел, выражения лица вместе с чувствами сменялись одно за другим. Кроме того, рис, пропитанный соком, делал его вкус еще глубже. Какое-то время, мы ни о чем не думая, просто уплетали за обе щеки. То же было и с Канами Тян, пока огромная гора мяса перед глазами не исчезла, мы просто не могли остановиться. После еды, как и предполагалось, животы были полные под завязку. Перед глазами неожиданно появилось пухленькое пузо, и когда оно только успело вырасти. И как итог, могу сказать, что мясо императрицы драконов, по сравнению с императором, мягче, а вкус его глубже. Лично мне кажется, что императрица все же вкуснее. Хотя и слегка жесткое мясо императора драконов имеет свою прелесть. Можно это назвать индивидуальными особенностями самца и самки. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. И я смог получить 9 способностей. Стоп, стоп, стоп. Среди них одна странная. Что это еще за? Это вообще нормально? Нормально, я спрашиваю. Разве она тут не целыми днями балду пинала? Неужели работала? Или до момента, как первый претендент к ней добрался, все это время она тут отъедалась и отсыпалась, потому я смог получить эту способность. Этого я не знал, не думал, что когда-то узнаю. Ну да ладно, раз уж я ее получил, надо узнать, что это за способность такая. Попробовав активировать, в момент, когда я подумал о самоцветах, посмотрев на пол, тут же на этом месте, появился красный самоцвет размером с ладонь. Удостоверившись, что это все реальность, я попробовал его съесть. У него была хрустящая корка и сладкий привкус, кроме того, солидный запас манны внутри, которая осела внутри меня, чтобы окончательно удостовериться. В этот раз я подумал о сундуке с сокровищами, и рядом появился, открыв его, внутри лежали самые разные предметы, такие как магические металлы и лекарства. Как раз подойдет для магазинчика в столице, потому я отправил его в вещевую коробку. После того я попробовал разные комбинации, вероятно, эта способность работает только в подземелье, шеф мгновенно пользуется многочисленными привилегиями. Естественно, это касается только подземелий, полученных мною с помощью специальной способности. При желании и наличии времени, можно сделать с внутренностями лабиринта что угодно. Вот только если не умело накрутить, можно запросто отправить весь лабиринт купаться в лаве. Так что эта способность, любая ошибка с которой, может стоить жизни, потому в экстренной ситуации использовать ее трудно. Но используя ее, можно моментально получить почти все, что пожелаешь, а также легко изменять ландшафт лабиринта. Естественно, у всего есть пределы, но с простыми задачами ей легко справиться. Я сначала думал, что это за ерунда, но сейчас думаю совсем иначе. Внутри подземелья – невероятно полезная штука. Таким образом, до вечера я разбирался с разнообразными функциями лабиринта, заодно выяснил относительно полученного ранее. И хотя с управлением подземельем я пока до конца не разобрался, все вышло гораздо быстрее. Похоже, эта штука очень похожа на мою по натуре. Есть, конечно, некоторые детали, но основное, чем больше пожиратель ест, тем быстрее растут его способности. Таким образом, проще можно сказать, что теперь у меня два способности и, потому теперь я вдвое быстрее буду становиться сильнее. Весьма полезная способность, которая взамен значительно поднимает мой аппетит, ну да оставим это. Можно подумать, что теперь мои шансы на получение способностей возрастут. Но реальность не так проста, потому что я прошел очередную эволюцию. Даже получив, сам шанс получения способностей возрос, но текущая моя раса, чересчур силен, потому шанс получения способностей теперь в несколько раз ниже. Если бы не эволюция, может быть, я бы смог проще заполучать способности, но сейчас уже слишком поздно. Хотя я думаю, что я не прогадал с выбором расы, потому с понизившимися шансами ничего не поделать. Итак, разгадав еще одну загадку, я решил допоздна потрудиться, переделывая подземелье под свой вкус. Между прочим, мое имя сменилось с апостол Роу на бог Роу. Были варианты с Роу ночи, яростный оба Роу, яростный оба рот, но бог Роу звучало лучше, потому я остановился на этом. Кстати, Канометян так и осталось Канометян. Сегодняшний результат синтеза. День 252. Со вчерашнего дня, до сегодняшнего вечера, как результат моей кропотливой работы, я закончил с перестройкой подземелья. Благодаря, во время операции с подземельем, перед моими глазами появлялся полупрозрачный плавающий в воздухе экран с подробной информацией. Используя его, я мог влиять на реальность. Сначала я удивился, но способ его управления почти не отличался от тех, что были в старые времена, потому немного привыкнув, я без каких-либо проблем смог здесь все настроить. В результате, было несколько больших различий, по сравнению с предыдущим. Конечно, были еще мелкие отличия, но им нет конца, потому остановлюсь только на основном. Для начала сменил название, с Флеймус гора огненных драконов на божественный вулкан плача беспрестанных призраков или похоронный вулкан. Не то чтобы обязательно было менять название, но вроде для того, чтобы сразу было понятно, кто правитель. Следующими пунктом, количество ловушек и их расстановка я значительно изменил. Теперь тут довольно много хитрых ловушек, однажды попав в которые, уже не выбраться. Вот только если тут все подчистую ими перекрыть, новые покорители сюда совсем перестанут соваться, потому большинство из них начинается в основном по пути вглубь. В противовес этому, с поверхностных мест, теперь стало передвигаться, даже легче, чем раньше. Сундуки с сокровищами теперь заполучить еще легче, потому узнав об изменениях, сюда заявится целая толпа приключенцев. Кроме того, появляющиеся здесь монстры, помимо существующих, добавились новые. Проблематичные существа, вызывающие неисправности в магических предметах, демоны, собранные из раскаленной лавы. Их сила не особенно велика, но они обладают жутко противными способностями, потому внесут свой вклад. И самое большое изменение касается здешних полевых боссов. Помимо бывших здесь полевых боссов, я добавил новых, но кроме того, тела всех их, под воздействием моего окрасились в черный цвет, а способности значительно возросли. Итак, бывшие сильными противниками, теперь на пути покорителей, встанет еще более сильная преграда. Для правителя, они очень надежная охрана, а для покорителей существа из ночных кошмаров. Между прочим, среди обычных монстров, тоже появились, сильные индивидуумы, потому сложность похоронной вулкан со времен Флеймус горы огненных драконов значительно возросла. Но взамен, награда за победу тоже возросла, потому это должно стать стимулом для обладателей способностей. Большие изменения на этом заканчиваются. Есть и другие, но всех их перечислять лень. Кроме того, это не имеет ничего общего с переделкой подземелья, но пока все настраивал, я понял одну вещь. Опыт, полученный с умерших здесь покорителей, стал начисляться мне. Потому сделав внешние места попроще, претендентов станет значительно больше, и с их ростом, я смогу все эффективнее повышать свой уровень. Благо для того, чтобы с моей теперешней расой поднять хотя бы один уровень, нужно совершенно чудовищное количество опыта, потому, если честно, эта система меня просто спасла. Несчастные жертвы, можете бросать вызов, ради моего блага. Вместе с обнимающей меня со спины Канамитян, мы изображали улыбки злодеев. Таким образом, у нас не осталось больше причин останавливаться тут, потому, мы вдвоем с Канамитян отправились в город-лабиринт Рада Родара. Но перед этим, решено было насладиться ночным небом. В настоящий момент, мы вдвоем, расово, обладали способностью свободно летать в небе, но в этот раз, у нас не было намерения использовать свои собственные силы. В этот раз, было решено опробовать нового. Новым подручным стал представитель расы. Тело, длинный примерно 80 метров, если не считать некие исключения, весьма огромный, размером способный потягаться даже с драконами класса. Поддерживающие это огромное тело лапы, заканчивались огненными крюкообразными когтями, способными резать сталь словно воздух, зловещая черно-красная драконья чешуя и драконий панцирь, покрывающие его тело, простой атакой даже не поцарапать. На голове у него направленные вперед, словно копья четыре красных драконьих рога. На спине у него, оранжевого цвета длинная грива в японском стиле и четыре огромных драконьих крыла. В пурпурных, похожих на драгоценные камни драконьих глазах, отражался высокий интеллект. А из пасти, усеянной бесчисленным количеством острых клыков, вырывалась ярко-белая вспышка драконьего пламени. Общее ощущение от его присутствия было наравне с полевым боссом-императором драконов, во времена Флеймус горы огненных драконов, а возможно даже сильнее. И почему этот Ацуйонро стал моим подручным? Потому, что во время перестройки Флеймус горы огненных драконов я случайно нарвался на упокоившегося здесь Ацуйонро, потому я решил его тут и воскресить. Для воскрешения мне понадобилось не полученные мной способности, а навык, доставшийся мне во время становления называемый. Если нет древних захоронений, использовать невозможно. А, благо до этого момента, мне не встречалось ни одного захоронения, даже если бы я хотел, использовать не мог. И вот сейчас выпала такая возможность. Результатом стал этот древний дракон Тацуйонро. Немного за ним понаблюдав, Тацуйонро обладал очень грубым темпераментом. Однажды опознав врага, он будет продолжать его атаковать, пока не превратит в угольки. В темные времена, сильных существ было много, потому, чтобы отвадить их, другого выхода не было, кроме как стать для них ночным кошмаром. Но после своего воскрешения, он не только стал совершенно мне покорен, но и сильно ко мне привязался. Теперь от него исходила аура обожания, что делало его довольно миленьким. Таким образом, после излечения Тацуйонро, сидя на его спине, я и Канамитян, обнимающая меня сзади, покинули похоронный вулкан, летя по ночному небу. Моментальным движением, Поднявшись на высоту несколько тысяч метров, пронзая моря облаков, мы с Канометян какое-то время наслаждались полетом. Лететь было тут совсем немного, но вот так вот наслаждаться полетом действительно совсем неплохо. Море облаков, освещаемое луной, просто прекрасно. Залюбовавшись видом, в моей голове всплыли разнообразные мысли. Пока я был без сознания, интересные вещи все еще происходили. В соответствии с донесениями от засланных шпионить в разнообразные государства моих клонов, течение этих процессов неожиданным образом смешивались, верно, продвигаясь вперед.